пасмурно. Злобной усмешкой смотрел Берон на эту сцену. И долго молчал. Потом завел разговор то с шутами, то с Мариорицей. Поднялся гам между шутами. Надобно было им рассеять гнев государыни. Педрила, приняв команду над товарищами, установил их одного за другим около стены, как дети ставят согнутые пополам карты, так что, толкнув одну сзади, повалишь все вдруг. Один Балакирев не повиновался. Дело обошлось и без него. Педрила дал толчок своей команде, и все повалились один на другого. Долго барахтался Кульковский по полу, чтобы встать. Государыня изволила смеяться этому фарсу. Смеялись другие зрители, хохотали сами актеры. Потребован, однако же, отчет от Балакирева, почему он не повиновался. «Червяк в голове», — отвечал старик угрюмо. «А когда червяк у русского заведется, так и сам принц не только кур, но и коршунов не выгонит его». За такое неповиновение отсчитали бедному шуту Петра I столько ударов палкою, сколько слов было в его ответе. Между тем игра на бильярде кончилась к удовольствию Мариорицы, делавшей беспрестанно промахи, несмотря что вооружилась всею душевную твердостью. Бойкая воспитанница гарема сделалась рабка и стыдлива, как институтка за порогом дома, где получила воспитание. Условлено было, что когда княжна проиграет, должен пролезть под бильярдом ассистент ее, новопожалованный паж, а в противном случае Педрила. Пал роковой жребий на Кульковского, и он пополз на четвереньках, сопровождаемый общим смехом. Жестокая судьба его не удовлетворилась тем, что заставила его считать, задыхаясь перегородки бильярда, что товарищи осадили его со всех сторон киями, как охотники кабана, запутавшегося в тенета. Надо еще было, чтобы вбежала любимая государынина борзая сучка, которая увенчала потеху, вцепившись зубами в ухо страдальца. «Ату! Ату!» — кричали шуты. Травля была призабавная. Кровь порядочно струилась по пухлой щеке Кульковского. И, несмотря на боль, он не смел отогнать свою мучительницу. Мариорица почти со слезами смотрела на это зрелище. Наконец государыня, боясь видеть своего пажа корноухим, жалилась над ним и велела отнять собаку. Сколько раз при совершении этого мученического подвига вспоминал Кульковский о своем дежурном стуле в летнем дворце. Вдобавок поручили ему смотреть за сучкою, с тем, чтобы она привыкла к нему. Гнев императрицы на герцога, как и можно было ожидать, кончился со смехом ее на проказы шутов. Он умел воспользоваться минутой веселости, чтобы подойти к ее величеству и просить у ней прощения, сбрасывая свою вину на важные дела государственные, которых разбирательством он должен был заняться. «Желая вас успокоить, скорейшим окончанием их, — говорил он, — я сделался преступником. Где гнев, тут и милость». Когда нужно было, хитрец знал употреблять и русские пословицы в дело. Изволили простить по пословице с тем, однако, чтобы во весь день важных дел не встречалось. Разговаривая с Бероном все по-немецки, уже ласковым тоном, изволили прохаживаться по бильярдной взад и вперед и останавливались нередко у окна, из которого видна была начатая стройка ледяного дома. Этим случаем воспользовался Берон, чтобы хвалить усердие Волынского в исполнении малейшей воли государыни. Такие отзывы льстили сердцу ее величества, и она не упустила случая благодарить своего любимца за беспристрастие. Изъявили также желание, чтобы между первыми сановниками государства, которых она столько любила, отдавая, однако ж, преимущество по справедливости одному, существовал всегда мир, который будто, как до нее дошло, колебался.